Вторник, 22 октября. 107. Юлии трудно что-либо разглядеть. Стены пропускают больше холода и влаги, чем солнечного света. И никто ее не услышит. Конечно, это из-за того, что Юлия не может кричать. Безумец. Он настолько безумен, что Юлии становится плохо, когда она понимает, как легко попала в его ловушку. Сколько еще людей совершили такую же ошибку? Юлия понимает, что он, должно быть, внушил ей неправильные мысли уже тогда, когда они переписывались друг с другом. Поддержка, которую он оказывал, по сути, была лишь началом того, что он планировал. Юлия была легкой жертвой. Нелли. Черт бы ее побрал. Она должна была сбежать от него уже в Хеймаркете. А что теперь? Он хочет, чтобы Юлия стояла здесь в ужасе, пока не потеряет равновесие. Он явно хочет, чтобы она все время страдала. Возможно, чтобы она о чем-то пожалела, но непонятно, о чем конкретно. О том, что она не ценит свою жизнь и хотела распрощаться с ней. Если Юлию никто не найдет, она умрет. Ей достаточно просто заснуть. Юлия пытается пошевелить пальцами рук за спиной и достать до скотча, которым он крепко обмотал ее запястье, но опасается перестараться и потерять равновесие. Освободиться невозможно. Он ничего не оставил на волю случая. Юлия лихорадочно жует отвратительную тряпку, которую он сунул ей в рот, прежде чем обернуть голову скотчем. Она пытается отодвинуть ее языком, но из-за этих усилий становится тяжелее дышать через нос. У Юлии кружится голова. Она очень близка к тому, чтобы упасть. Если у нее заложит нос, она задохнется. Она пытается подумать о чем-то другом, чтобы снизить частоту пульса и отогнать безудержную панику. Праздник летнего солнцестояния. Сочный клубничный торт со шведским флагом на нем. Блюдо с лососем горячего копчения и ромовым соусом. Глупые игры, например, удержать ложку с картошкой во рту или найти кусочек сахара в миске с мукой. Прыжки в мешках. В этом году Юлия отказалась от празднования, но в глубине души хотела присоединиться. Выглядело весело, но когда игры уже начались, поздно было менять решение. Какой 13-летний подросток будет в этом участвовать? Таких Юлия точно не знает. Она не хотела рисковать оказаться в Инстаграме или в Снэпчате. Эмма с мамой веселились вплоть до того момента, пока не начали спорить о том, кто первым пересек финишную черту во время прыжков в мешках. Юлия видела, что Эмма победила, но, к счастью, она не настаивала и отдала победу Юсифин. Мама всегда находилась в невыгодном положении по отношению к своей более крутой, сильной и быстрой младшей сестре. Если София в чем-то превзойдет Юлию, ей тоже будет неприятно. Ожидается, что она, как самая старшая из детей, должна быть лучшей во всем. Взрослые всегда болеют за младшеньких, а те и радуются этому. Братья и сестры — это мучение. Но, возможно, Юлия больше никогда с ними не встретится. И при мысли об этом она начинает скучать по ним так сильно, что у нее болит каждая клеточка в теле. Знают ли они, что Юлия их любит? Обычно она думает, что они просто глупенькие, но не в нынешнем своем положении. Сейчас они самые важные люди в ее жизни. Время идет очень медленно. Веки снова готовы опуститься, и Юлия качает головой, чтобы не заснуть. Влага пробирает до костей, до самого спинного мозга, и она начинает трястись от холода. Возможно, она замерзнет тут насмерть. Все слезы уже выплаканы, но Юлия продолжает всхлипывать. Она пытается увидеть свою роль во всем происходящем. Она сама виновата. Но именно Лив заварила всю эту кашу. Она наверняка сейчас довольна собой. Так счастлива из-за того, что наконец-то избавилась от Юлии, возможно, навсегда. Если Юлия умрет, то правда о том, что случилось той ночью на трамвайных путях, будет похоронена вместе с ней. Лив и Тессон могут расслабиться, тайна будет всегда связывать их. В школе нет никого, кто будет скучать по Юлии, возможно, разве что пара учителей. Юлии не следовало прекращать занятия фигурным катанием. Там у нее были друзья. Но год пропущенных тренировок означал, что она никогда больше не сможет кататься вместе с бывшими друзьями. Вместо этого у нее оставалась альтернатива тренироваться с какими-нибудь учениками средней школы, которых она сама тренировала раньше. Переезд в Пальму испортил так много всего. Он отнял у нее фигурное катание, а также всех школьных друзей. Затем вспыхнул конфликт с Лив, и Юлия ничего не могла сделать, чтобы помешать ей распространять ложные слухи. Юлия пытается разозлиться на своих родителей, но ей не удается. Она знает, что они старались для всей семьи. Когда 5 человек живут вместе, не выходит, чтобы каждый получал желаемое. В ее случае многое можно списать на неудачно сложившиеся обстоятельства, но самая большая вина лежит на Лив. Юлия надеется, что она понесет наказание за все. «Мама». Она продолжает шептать. «Мама, я скучаю по тебе». Усталость начинает брать верх, но Юлия понимает, чем это кончится, если она сдастся. Петля на шее напоминает ей об этом каждую секунду. Как только табурет, на котором она стоит, покачивается, Юлия чувствует ледяной страх в своих жилах. Еще чуть-чуть, и она утратит равновесие, потеряет контакт с табуретом и задушится до смерти. Таково ведь и было твое желание, Юлия, в глубине души. Скоро ты обретешь покой. Это были последние слова Йоргена перед тем, как он ушел и оставил Юлию умирать в одиночестве. 108. В красном домике Эмма и Крилле нашли Лолика. На Дальстрема была возложена обязанность провести допрос. Польского ремесленника больше не подозревают в причастности к похищению Юлии. К большому удивлению Эммы, детектив сообщает ей о Йоргене и Юлии уже после первого утреннего допроса. «Лолик видел их у того домика», — рассказывает он Эмме, когда они встречаются в одном из коридоров полицейского участка. Мужчина и женщина затеяли ссору, а в красном автомобиле сидела девочка. Лолик не знает шведского, но говорит, что нет никаких сомнений в том, что они были рассержены друг на друга. Они даже дрались из-за ключей от машины. Эмма припоминает пятно у Элизабет на блузке. «Спасибо вам огромное за информацию», — говорит она, и впервые с момента их встречи видит его улыбку. «Ах, не за что», — отвечает он, почесывая бороду. «Я дам знать, если он расскажет еще что-то полезное». Через несколько минут им снова нужно допрашивать Элизабет. Она кажется измученной и выглядит совершенно иначе без макияжа. Старше и более уставшей. «Вы можете что-нибудь еще рассказать о Йоргене и Юлии?» — спрашивает Эмма и пристально смотрит в глаза Элизабет. «Вы нашли девочку?» — с тревогой спрашивает Элизабет. «Нет. Боюсь, она мертва», — говорит она дрожащим голосом. Сердце Эммы замирает. «Что вы имеете в виду?» «Йорген. В последнее время он был сам не свой. Боюсь, что он совершил какую-то глупость». «Что на самом деле произошло между вами?» — спрашивает Эмма. «У нас есть свидетель, который наблюдал за вашей ссорой у домика, который снимают ремесленники». Элизабет вздрагивает. «Что?» «Вы все еще можете спасти Юлию», — говорит Эмма. «Но вы должны нам дать хоть что-то, что угодно. Вы знаете, куда он мог забрать ее?» «В пансионат?» «Нет, там никого нет», — отвечает Крилли. «Однако на простыне в гостевой комнате были обнаружены пятна крови». «Я бы хотела помочь вам, но я ничего не знаю, мне жаль». Эмма все еще не уверена, что Элизабет рассказала им все, что знает. Однако она думает, что из нее больше ничего не выудишь. И она, в принципе, сомневается, что Элизабет вообще замешана в этом. Эмма мельком смотрит на Крилли и понимает, что он с ней согласен. «Если вам больше нечего рассказать нам, мы закончим допрос», — говорит Эмма. Теперь ее судьбу будет определять прокурор. «Нам нужно проверить все имеющиеся наводки», — говорит Крилли. «Или у тебя есть предложение получше?» «Нет, у Эммы больше нет идей». Они устраиваются на кухне. Вечером и ночью их коллеги из Далларны опрашивали всех друзей и близких Элизабет и Йоргена, обходили дома и изучали все наводки в отношении автомобиля. Эмма смотрит на результаты их расследования с растущим беспокойством. Автомобиль был замечен в этой области, но им это никак не помогает. Им нужны четко известные места, где они могут разыскать Юлию. Отряд организации Missing People готов действовать, но пока они не могут определить примерную зону поисков, от их поисковых групп не будет толку. Взгляд Эммы опускается на хорошо известное ей имя в отчете. Хокан Бюлунд. В отчете есть единственная строчка, в которой говорится о том, что он видел молодую девушку. Эту информацию зафиксировали, но никак не проверяли. Возможно, потому что Бюлунда никто не воспринимает всерьез. Что, если ему известно что-нибудь важное? Эмма не думает сбрасывать его со счетов, несмотря на то, что опыт общения с ним подтвердил, что он тот еще чудак. Эмма и Крилли едут к нему домой. Она понимает, что перед поездкой неплохо было бы надеть на себя бронежилет, но в этот раз, когда Бюлунд открывает дверь, в его руках оружия нет. Бобо протискивается под ним и привязывается к ноге Крилли. «Отлично», — сухо комментирует Бюлунд. «Заходите». Как только Эмма заходит внутрь, она вспоминает этот спёртый воздух. «Я видел его с девочкой». «И когда же?» «Вчера, поздно вечером», — говорит он. Пульс Эммы учащается. «Где вы их видели?» Хокон показывает в сторону леса. «В том направлении, по дороге к озеру. Было темно, но я узнал его армейскую куртку». Все кусочки собираются воедино. Эмма примерно представляет себе картину развития событий в тот вечер. Йорген, конечно, понимал, что территорию вокруг озера обыскали. Он вводил полицию в заблуждение, разъезжая по округе на своей машине. Когда полицейские прекратили выжидать и следить за тем местом, он пошел на серьезный риск. Вернулся домой. 109. Юсефин останавливается у кухонного окна. Солнце вот-вот взойдет, а небо залито розово-пурпурным светом. В любой другой обычный день ее жизни она бы сделала фото и поделилась своим настроением в Инстаграме. Но сейчас ее разрывает изнутри. Трудно выживать в хаосе. Иногда Юсефин просто парализует, и она не может ответить даже на самый простой вопрос. Как, например, сейчас, когда София спрашивает маму, где ее кроссовки. «Милая, я понятия не имею», — отрешенно отвечает Юсефин. София гладит ее по руке. «Тебе страшно, мама?» «Да, страшно», — отвечает Юсефин. Она оборачивается и обнимает Софию. Это первый раз, когда она признается в подобном ребенку. Она испытывает странное чувство, что это признание сделало ее сильнее. «Я тоже. Я все время думаю о ней», — говорит София, глотая слезы. В Далларне вовсе снаряжают поисковые группы. Некоммерческая организация Missing People уже готова активно прочесывать территорию. И, конечно же, Юсефин больше не может оставаться здесь, в Смэтслеттоне. Очевидно, что она хочет быть там и помогать в поисках. И прежде всего, быть рядом с Юлией, если они ее найдут. «Когда они ее найдут?» — поправляет себя Юсефин. «Детка, твой папа и я должны отправиться в Далларну», — говорит она и выпускает дочь из объятий. «Ты ведь все понимаешь?» — София кивает. «Я обещаю позаботиться об Антоне, пока вы не вернетесь. «Спасибо. Тебе не обязательно ходить в школу, если ты этого не хочешь». «Нет, я уж лучше займусь математикой, чем просто буду сидеть здесь и ждать». Эверт и Марианна приезжают к Брому вместе с Инесс, чтобы присмотреть за детьми, если Юсефин и Андреасу придется ночевать в Далларне. А Нюлет вместе с Элли попытаются отоспаться дома, в Сёдермальме. Как и всегда, Юсефин в первую очередь заботится о том, чтобы у всех все было хорошо. И только потом думает о себе. Когда они с Андреасом наконец покидают дом, она понимает, что забыла позавтракать. Андреас садится за руль. Если бы это сделала Юсефин, они бы, возможно, не доехали. Недосыпание и кошмары последних дней повлияли на ее способность реагировать на происходящее вокруг. Она не может принимать быстрые и разумные решения в условиях дорожного движения. И еще иногда ее подводит зрение. С Андреасом за рулем безопаснее. Облака простираются от одного края горизонта до другого. В обычной ситуации Юсифин беспокоилась бы о том, чтобы не попасть в аварию. Но сейчас ей все равно. Главное — поскорее доехать. «Я люблю тебя», — говорит Андреас и кладет руку ей на бедро. «Что бы ни случилось, мы все вынесем вместе». Его комментарий вызывает в ней гнев, но она понимает, что реагировать так будет несправедливо по отношению к нему. Сейчас и так все катится к чертям. Поэтому Юсифин старается не добавлять сюда еще и ссоры. Конечно, очень приятно, что ему хватило духа сказать что-то подобное, но самой ей просто хочется кричать. Она не видит никакой другой альтернативы. Юлию должны найти невредимой. Эмма звонит и спрашивает, где они находятся. Юсифин смотрит на GPS. «Нам ехать еще 2 часа. Надеюсь, вы захватили подходящую одежду? Здесь довольно холодно», — говорит Эмма. Юсифин смотрит на свои тонкие спортивные штаны. Выбор одежды был последним, о чем она думала, прежде чем броситься к машине. Но, по крайней мере, она не забыла сменить тапки на ботинки. Зато Юсифин позаботилась о том, чтобы дети взяли с собой в школу все учебники и форму для физкультуры. Она — мать, которая всегда отдается своим обязанностям всем телом и душой. Юсифин смотрит на часы на приборной панели автомобиля. 9. Все дети сейчас в школе. Все, кроме Юлии. «Как ты думаешь, что произошло?» — спрашивает она у Андреаса после того, как заканчивает разговор с Эммой. «Я даже не догадываюсь», — говорит он. Юсифин смотрит из окна машины в сторону густого леса. «Как долго можно прожить на открытом воздухе в такой холод?» Андреа скачает головой. «Мы должны мыслить позитивно», — говорит он. «Хотя бы ради того, чтобы оставаться сосредоточенными. Ради Юлии». Больше им не о чем разговаривать. Юсифин замолкает, а Андреас прибавляет громкость радио. Оставшаяся часть поездки проходит как в тумане. Юсифин дремлет и просыпается, когда автомобиль уже тормозит. Первый человек, которого она видит через окно, — это Эмма. Юсифин вылезает из машины, и они обнимаются. Территория усыпана разноцветными осенними листьями. Юсифин очень тронута, когда видит, какая большая толпа собралась на месте. Так много людей в желтых жилетах, которые нашли время, чтобы прийти и помочь найти ее дочь. Это невыносимо трогательно для ее материнского сердца. Юсифин не представляет, как она сможет пережить этот день. Затем она видит в толпе знакомого мужчину. Это отец Тессон. Он уважительно кивает в ее сторону. Юсифин начинает замечать и другие знакомые лица повсюду. Когда она понимает, что многие другие родители из Броммы проделали весь этот путь до Далларны ради них, сдерживать эмоции становится невозможно. Она заливается слезами. «Ты в порядке?» — шепчет Эмма, когда Юсифин утрачивает контроль над своими эмоциями. «Мы вот-вот начнем поиски, и мы найдем ее. Никто не уйдет отсюда, пока ее не найдут». 110. Полиция разработала руководство для области, в которой будут вестись поиски. В некоторых участках леса очень труднопроходимая местность, но важно охватить в ходе операции всю территорию. Легко что-то упустить, особенно если речь идет о трупе. Эмма сразу же выбрасывает из головы эту мысль. Юлия жива и точка. Еще до прибытия Юсифины и Андреаса для обследования территории был отправлен кинолог с кокер-спаниелем, экспертом в распознавании запаха трупов. Эти специально обученные собаки настолько опытные, что могут уловить трупный запах, даже если тело находится под землей или в воде. Эмма вздрагивает, когда слышит лай внизу, у озера. «Собака пометила место, где нашли Петера», — узнает Эмма через наушник. Она не повторяет полученную информацию для других. Если собака вдруг снова начнет лаять, будет лучше, если Юсифин и Андреас не будут знать, что это может означать. Дайверы, которые будут обследовать дно озера, а также кинологи со своими четвероногими друзьями, прекрасно улавливающими все запахи, уже приступили к работе. Операция настолько масштабная, что неудачу потерпеть невозможно. Если Юлия где-то здесь, ее найдут. Эмма смотрит на людей в желтых жилетах. Она и раньше видела группы из Missing People, но никогда не сталкивалась с такой толпой. Люди приехали со всей страны, чтобы помочь найти 13-летнюю Юлию. Ее исчезновение освещается всеми новостными каналами. Вся Швеция затаила дыхание. Все хотят следить за ходом поисков. Все скрещивают пальцы, потому что ждут счастливого окончания этого кошмара. Для большинства людей это весьма увлекательно, но не для самых близких. Для них это лишь одна долгая мука. Пансионат уже был оцеплен и повторно обыскан. Одну из поисковых собак запускают внутрь, чтобы убедиться, что люди ничего не пропустили. Стоит приложить максимум усилий, чтобы убедиться, что Юлия не связана и не спрятана где-то в том доме, который, по словам Бюлунда, наиболее вероятное место ее нахождения. Если Йорген был настолько безумным, ему не составило труда сделать где-нибудь потайную комнату. Людей и раньше прятали в звуконепроницаемых подвалах. Эмма дрожит. Время бежит, и мысль об этом держит ее в нескончаемом напряжении. При этом Эмма должна излучать спокойствие. Это то, чего ожидают от нее окружающие, как от полицейского профессионала. Но правда в том, что ее вот-вот разорвет изнутри. Она пытается доверять Бюлунду. Юлия должна находиться в пределах досягаемости. Все указывает на то, что она где-то в этом регионе. Группы рассеиваются по местности. Некоторые направляются в сторону озера, другие — в сторону задней части пансионата. Всюду волны людей в желтых жилетах, так что упустить что-либо невозможно. Вдруг Эмма вспоминает о сарае с гробом. «Сарай рядом с озером», — говорит она в наушник. «Его обыскивали?» «Пока нет», — отвечает Вестберг и тут же перенаправляет туда кинолога. Эмма тоже в спешке направляется к сараю. 111. Колени дрожат от напряжения. Юлии всегда было не по себе, когда она смотрела по телевизору шведский «Форт Боярд» или шоу «Местер нас местере», где бывшие спортсмены соревнуются друг с другом в упражнениях на выносливость. Выигрывает тот, кто продержится дольше всех. Разница только в том, что в шоу проигравший не умирает. А вот с ней это произойдет. Могло ли с Йоргеном что-то случиться? Он ведь не вернулся сюда. Конечно, он уже произнес ей прощальные слова, но Юлия думала, что он еще вернется. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что она умерла. Когда они пришли сюда вчера вечером, ее передернуло от запаха тухлой рыбы. Все эти сети и веревки пугали Юлию. Но это было до того, как она поняла, что Йорген собирается с ней делать. Теперь запах — не проблема. Нос к нему уже привык. Она ведь была здесь раньше. Юлия приходит в себя. Неужели она слышит какие-то голоса? Она пытается закричать, но тряпка во рту не позволяет ей это сделать. Может ли она издать звук каким-то другим способом? Она топает по табурету как можно громче, но боится, что тот может сломаться. Он ведь старый и шаткий. Все против нее, абсолютно все. Что если Йорген и та женщина — единственные, кто знают об этом месте? Мама и папа, должно быть, сходят с ума от беспокойства. Юлия напоминает себе, что она упрямая и храбрая, хоть иногда это и граничит с безрассудством. Но она чувствует ответственность за то, чтобы обеспечить свое собственное выживание. Юлия обязана выжить. Ей достаточно подумать о Софии и Антоне, чтобы обрести новые силы и не упасть. О маме и папе, бабушке и дедушке. Эмме, Инесс и Элли. Обо всех, чья жизнь будет разрушена, если она упадет. Имена заканчиваются. Но есть еще достаточно людей, которые будут подавлены. Неважно, что у Юлии нет никаких друзей. Семья по-прежнему важнее всего. Она никогда в жизни так не боялась заснуть. Ей достаточно лишь неудачно наклониться, и она потеряет контакт с табуретом. И все закончится. Так Юлия и будет висеть здесь. Усталость. Очень коварно. Юлия изо всех сил пытается удерживать глаза открытыми. Ей нельзя падать. Откуда-то слышен собачий лай. Или это просто ее воображение? Юлия вспоминает милую соседскую таксу, которую она иногда ходила выгуливать. Ей платили за это немного денег. маленькая коричневая собака с длинным черным носом и короткими ножками. Юлия воображает, как Руфа запрыгивает на нее и вылизывает ей лицо. Она как будто даже ощущает прикосновение маленького влажного носа. Чем больше у Юлии мыслей, тем более сонной она становится. Ноги больше не выдерживают. Юлии нужно закрыть глаза, лишь на мгновение. Она не может сдержать свои веки. Так приятно, наконец, отдохнуть. Так заманчива мысль о том, чтобы просто исчезнуть. Больше ничего и не требуется. Мышцы расслабляются, а ноги теряют устойчивость. В следующую же секунду Юлия просыпается от сильного давления на шею. Она задыхается. Глаза как будто вот-вот выпадут из глазниц. Произошло то, чего категорически нельзя было допускать. Табурет перевернулся. Она повисла на веревке. Через несколько минут она умрет. 112. Нюллет бродит туда-сюда по дому, когда раздается телефонный звонок. Это могут быть как радостные новости, так и совсем наоборот. Но звонит не Эмма и не Юсефин. Звонит его шеф. «Поисковая операция в окрестностях пансионата сейчас в полном разгаре», — рассказывает Линдберг. «Я ничего толком не слышал о том, что происходит, но мне нужно поговорить с тобой кое о чем другом». «Сейчас?» — спрашивает Нюллет. «Это не может подождать?» Нюллет не может понять, что может быть настолько срочным, учитывая, что он в декретном отпуске, и ему по факту не нужно думать о работе. Он открывает дверцу холодильника, чтобы достать пиво. Алкоголь помогает ему успокоить нервы. Сегодня он позволяет себе это, но, к сожалению, пиво закончилось. Линдберг прочищает горло. «К сожалению, не может». «Хорошо», — говорит Нюллет, пытаясь взять себя в руки. «К нам поступило заявление об изнасиловании». «Я ничего не понимаю. Юлию ведь еще не нашли. Как она может подать подобное заявление?» «Или...» Он прерывается. «Что вы имеете в виду?» «Обвиняют тебя», — объясняет Линдберг. Нюллет настолько удивлен, что ему приходится сесть на первый попавшийся на кухне стул. Его пульс учащается, и он пытается придумать, что ему ответить. «А о чем ты говоришь?» Как только он произносит эту фразу, до него начинает доходить. «Это касается нашей бывшей сотрудницы», — поясняет Линдберг. «Есть ли что-нибудь, что ты хочешь мне рассказать? Или эта новость стала для тебя полной неожиданностью?» Нюллет качает головой. Нюллет качает головой. Он лишился дара речи. Мадлен не в своем уме. Нюллет должен был понимать, что молчание с ее стороны было лишь прелюдией к чему-то похуже. Но это переходит все границы. Как долго она собирается наказывать его? Мадлен, несомненно, решила окончательно разрушить жизнь Нюллета. И она не колеблется нанести удар в разгар этого продолжительного кошмара. Она ведь наверняка читала газеты и все понимает. Очевидно, что та, кто любит всюду совать свой нос, знает, что Юлия и Эмма связаны. Мадлен определенно наслаждается возможностью всадить нож как можно глубже, выбрав момент, когда Нюллету станет больнее всего. «Линдберг, мы с тобой очень хорошо знаем друг друга», говорит Нюллет после того, как переводит дыхание. «Мы работали вместе много лет. Ты серьезно считаешь, что я мог изнасиловать Мадлен Вистранд?» «Значит, ты понял, о ком идет речь». «Да, конечно. Она уже давно отравляет мою жизнь», — говорит Нюллет, сжимая свободную руку в кулак так сильно, что белеют костяшки. «Разве ты не помнишь письма с угрозами, которые она отправляла?» «Да, помню. Но тут немного иное дело». «Она безумна», — говорит Нюллет и рассказывает ему о дочери, отцом которой он является по утверждению Мадлен. О дочери, с которой он даже встретиться не смог. О дочери, за которую Мадлен требует деньги без какой-либо проверки на отцовство. «Но почему ты ничего не сказал?» — с тревогой спрашивает Линдберг. «Ты должен был все рассказать». «Поверь мне, я пытался», — говорит Нюллет. «Но всегда что-то мешало. Потом она вроде бы как успокоилась, но я явно ошибался, полагая, что это так. Я даже не знаю, существует ли этот ребенок. «Это легко проверить», — говорит Линдберг. «Мне сделать это для тебя?» «Конечно». Нюллет слышит, как шеф печатает на клавиатуре. «Да, у нее есть дочка. Родилась 3 мая этого года». «Значит, ребенок все-таки существует, что, конечно, только усугубляет ситуацию. У Мадлен теперь есть доказательства. Теперь Нюллет не может утверждать, что они не занимались сексом, если только ребенок от него. Как ему со всем этим разобраться?» «Обвинение серьезное, Нюллет. Я надеюсь, ты понимаешь, что на карту поставлена твоя карьера полицейского». Нюллет даже не помнит, когда Линдберг последний раз так его называл. Это доставляет ему серьезный дискомфорт. «Именно поэтому Мадлен так и поступает со мной», — говорит он. «Она разочарована, потому что мы так и не стали парой. Следствию понадобится допросить тебя. Но, учитывая, как давно это произошло, никаких существенных доказательств быть не может». «Я занимался с ней сексом 1 раз», — откровенно признается Нюллет, — «в своем доме. Она соблазнила меня в тот период, когда в отношениях с Эммой были трудности. Я был недостаточно сообразителен, чтобы сопротивляться этому. Ни о чем больше в своей жизни я так не сожалею. И, положа руку на сердце, я могу сказать, что это произошло по обоюдному согласию». «Ее слово против твоего», — говорит Линдберг. «Но убеждать тебе нужно не меня». 113. Собачий лай и следующие за ним крики заставляют Юсефин остановиться посреди узкой лесной тропы. Она слышит биение собственного сердца. Ее ноги дрожат. Крики доносятся откуда-то с озера. «Дайверы? Они нашли в озере Юлию?» «Вон там!» — громко кричит мужчина. Его голос вынуждает Юсефин покинуть группу и броситься бежать. Она не смотрит под ноги, спотыкается о большой корень дерева и шлепается на землю. К счастью, она успевает приземлиться на руки, но в коленях теперь все равно пульсирующая боль. Кто-то подает ей руку, и она поднимается. Андреас. Штаны порваны в районе колен, оттуда течет кровь. «Ты в порядке?» — спрашивает он. Юсефин не выдавливает из себя ни слова. Просто продолжает бежать. Она хромает после падения, но теперь внимательнее смотрит под ноги. Ничего больше не должно останавливать ее. Они нашли ее. Иначе и быть не может. Андреас бежит намного быстрее. Он не ждет ее, и это очень злит Юсефин. Она ругается, с ее колен течет кровь. Они оба не могут ясно мыслить. Их головы работают на автопилоте. Вдалеке она слышит взволнованные голоса, но не понимает, откуда конкретно они доносятся, пока не замечает людей в желтых жилетах, собравшихся на той стороне озера. Они в нескольких сотнях метрах от нее, и их голоса эхом разносятся по воде. Теперь Юсефин лишь мельком может видеть спину Андреаса. Она пытается изо всех сил догнать его. «Подожди!» — кричит она, но он никак не реагирует. «Он оглох?» Когда Юсефин огибает озеро, она замечает что-то красное между деревьями. Сарай. Его не было видно с другой стороны озера, потому что он спрятан за деревьями и кустами. Юлия должна быть там, потому что несколько людей все еще стоят снаружи. Их очень серьезные выражения лица намекают на плохие новости. «Она мертва?» «Пропустите нас, мы родители Юлии!» — кричит Андреас. Но путь ему решительно преграждает полицейский. «Вам лучше оставаться снаружи», — объясняет он. Полицейские заняты тем, что не пускают внутрь Андреаса. Юсефин пользуется шансом, чтобы прокрасться мимо них. Она проходит через группу людей, отмахиваясь и расталкивая тех, кто стоит у нее на пути, и оказывается внутри сарая. Она пытается привыкнуть к темноте. Первое, что она видит, — различные сети, которые оказываются отброшены в сторону. Затем Юсефин видит перерезанную веревку, свисающую с потолка, и перевернутый табурет. Эмма сидит на полу рядом с каким-то свертком. Юлия? 114. Когда вертолет скорой помощи садится на открытое поле рядом с озером, шум от него заглушает все вокруг. Эмма видит, как толпа людей из организации Missing People, собравшись, уходит в другом направлении. Их работа выполнена на отлично. Отдельного уважения эти люди заслуживают за то, что не пытались тайком снимать в ходе операции. К сожалению, сегодня полиции часто приходится сталкиваться с этим на местах преступления. Такие люди не боятся даже мешать работе полицейских и сотрудников спасательных служб ради хорошей фотографии. Представители СМИ со всей страны собрались у пансионата. Но репортеры держатся подальше от ограждений, охватывающих большую область для того, чтобы никто не мог подойти слишком близко. Ни у кого из них не получится сделать шокирующие снимки. Прямые трансляции идут по всем возможным каналам, но Эмма старается оставаться в тени. Она не хочет быть в центре внимания, особенно когда дело касается ее близкого родственника. Когда фельдшеры выносят на носилках Юлию, Эмма перестает чувствовать под ногами землю. Она смотрит на ужасную сине-красную отметину на узкой шее Юлии. Затем переводит взгляд на грязное, бледное лицо с закрытыми глазами. «Бедная малышка, через что тебе пришлось пройти? Не стоит ли прикрыть ее?» Андреас обнимает Юсифин в попытке утешить. Эмма должна позвонить маме и папе. Она отходит в сторону, набирает Эверта и рассказывает о том, что Юлию нашли. Затем наступает очередь Нюлета. Сначала он не отвечает, но всего через несколько секунд перезванивает. Похоже, что он очень подавлен. «Ты уже слышал новости?» — спрашивает она. «Нет. Я у себя дома. Вы нашли ее?» «Да». Эмма делает глубокий вздох, и комок застревает у нее в горле. Она начинает кашлять. «Прости». Больной ублюдок повесил ее на петлю в сарае. И ей пришлось стоять там и балансировать на табуретке. Чёрт побери. В конце концов, она потеряла равновесие от изнеможения, рассказывает Эмма. Наверное, простояла там связанная почти целые сутки и в итоге не выдержала. Но подожди, откуда ты знаешь? Разве Юлия не могла сделать это добровольно, учитывая то, что с ней произошло? Она сама рассказала об этом. «Чёрт бы тебя побрал, Эмма!» — шипит Нюлет. «Нельзя так поступать с людьми! Сначала все звучало так, будто Юлия не выжила!» «Прости, я сама в шоке. Мысли путаются». «Как она?» «Полностью истощена», — говорит Эмма. «Сейчас ее на вертолете перевозят в академическую больницу, поэтому можешь скрестить пальцы и надеяться, что все будет в порядке». «Какая прекрасная новость», — говорит Нюлет. Но в его голосе нет ни радости, ни облегчения. «Обними за меня Юсифин и Андреаса». «Теперь я еще больше тоскую по детям», — говорит Эмма. «С ними ведь все в порядке?» «Конечно. В любом случае с Элли точно проблем нет», — говорит он. «Я вернусь домой, как только смогу». «Мне забрать Инесс из Бромма, чтобы ты повидала обеих дочерей сразу». Эмма начинает рыдать. «Ты ангел». «Да ладно тебе», — тихо произносит Нюлет. «Сёстрам будет весело побыть вместе». У Эммы сжимается сердце. «Сёстры, побыть вместе». После всего произошедшего с Юлией есть два пути. Либо она и Юсифин отдалятся друг от друга еще больше, либо они станут гораздо ближе. Эмма задается вопросом, как этот инцидент повлияет на ее отношения с сестрой. Но самое важное, конечно, чтобы Юлия снова встала на ноги. Милая Юлия. «Кстати, у меня к тебе будет важный разговор», — напоследок говорит Нюлет. 115. Почему он больше ничего ей не сказал? Слова уже вертелись на языке, но Нюлет снова их проглотил. Осмелится ли он когда-нибудь рассказать обо всем Эмме? Возможно, когда драма, связанная с Юлией, уляжется. Конечно же, он очень рад, что ее спасли. Тем не менее, Нюлет ужасно переживает за свое собственное будущее. Он едет в Смитслеттон. Инесс подбегает к нему и бросается в объятия. «Папа! Элли! Привет, малышка!» — говорит он и обнимает ее. «Знаешь, дедушка плакал, хотя и был рад». Инесс отпускает Нюлета и ложится прямо на свою младшую сестру, сидящую в портативном детском автокресле на полу. Элли начинает плакать. «Она что, меня не любит?» — с тревогой в голосе спрашивает Инесс. «Конечно, любит. Но когда ты так ложишься на нее, она может задохнуться». Нюлетт обнимает Марианну и Эверта, у которых на глаза наворачиваются слезы. «Все обошлось», — говорит Нюлетт. «Да, единственное, что может выдавить из себя Марианна». По дороге к машине Нюлетт рассказывает, что мама едет домой, и Инесс начинает прыгать от радости. «Я нарисую для нее что-нибудь». Она будет очень рада. Как только они приезжают в квартиру, Элли засыпает, а Инесс начинает рисовать. Нюлетт видит, как она выводит на бумаге большое красное сердечко. Он оставляет ее одну, и раз у него выдалась свободная минутка, решает прилечь на диван. Изнасилование. Он в отчаянии размышляет, как счастлив бы был, если бы их с Мадлен пути никогда не пересекались. Как он мог вляпаться в такую передрягу? О чем бы Нюлетт ни думал, в конце концов он приходит к выводу, что должен позвонить Мадлен и попытаться урезонить ее. Она, конечно, пойдет до конца, чтобы раздавить его. Нюлетт готов заплатить все, что угодно, чтобы она забрала заявление об изнасиловании. В противном случае его жизнь кончена. Неважно, лжет она или нет, все равно никто не поверит в его невиновность. Нюлетт набирает номер Мадлен, но никто не отвечает. Высвечивается новое сообщение. «Значит, теперь ты готов говорить со мной?» Он не хочет ничего писать в ответ. Все может быть использовано против него. Он набирает ее номер снова, и на этот раз она отвечает. Вместо того, чтобы ругаться, Нюлетт пытается быть спокойным. Они оба понимают, что все рычаги давления у нее. Лучше не упоминать о заявлении в полицию. Он не осмеливается злить ее. «Мадлен, я очень огорчен всем этим». «Я тоже», — говорит она. «Жаль, что дошло до этого». «Тебе ведь нужны деньги, да?» Она не отвечает. «Сколько тебе надо?» Мадлен сухо смеется. «Сколько же я стою?» «Пожалуйста, Мадлен, перестань так говорить», — просит он. «Что плохого я тебе сделал?» 5000 крон в месяц, пока Салли не исполнится 18. Нюлетт почти роняет мобильный телефон. «Но, Мадлен, я ведь даже не знаю, мой ли это ребенок. В таком случае у меня должно быть право проверить». «Пик, пик». Нюлетт пишет ей сообщение. «Нам нужно поговорить об этом». Через секунду он получает ответ. «Обсудишь это с моим адвокатом». В глубине израненной души Мадлен должно быть что-то, кроме ненависти. Нюлетт должен был действовать четко и ясно с самого начала. Его боязнь конфликтов, возможно, поспособствовала появлению у нее ложных надежд. Он предпринимает последнюю попытку быть искренним с ней. «Мадлен, нам никогда не суждено было быть вместе. Мне жаль ранить тебя. Но я люблю Эмму и хочу попытаться наладить с ней отношения. У нас ведь с ней маленькая дочка. Я никогда не хотел причинять тебе зло. В глубине души ты и сама знаешь, что я ничего не делал против твоей воли. Я надеюсь, что ты будешь счастлива вместе со своей дочерью и сможешь построить с ней прекрасное будущее. И что ты дашь мне такую же возможность. Я, конечно, возьму на себя полную ответственность за содержание ребенка, но в таком случае я хочу сделать тест на отцовство. Искренне надеюсь, что мы сможем договориться». Он недолго корректирует формулировки, прежде чем нажать «Отправить». Теперь ему остается лишь надеяться, что Мадлен одумается и заберет свое заявление. Но он не хочет писать об этом прямым текстом. В сообщении не должно звучать требований. В противном случае она, вероятно, заявит, что он ее шантажирует, хотя на самом деле все наоборот. Раздается звонок Эммы, и он отвечает на него. «Привет, Нюлетт, как ты?» — спрашивает она. «В прошлый раз мне показалось, что ты был каким-то подавленным, и я забеспокоилась». Если бы Эмма только знала. Нюлетт обещал самому себе, что будет держать себя в руках в отношениях с Эммой, будет сильным. Все для того, чтобы однажды она в конце концов выбрала его. Для того, чтобы они смогли стать маленькой семьей, вопреки всем трудностям. Несмотря на то, что он — посредственность и недостоин такой удивительной женщины, как Эмма. Но сейчас он не может сдерживать свои слезы. «Эмма, это просто сущий ад», — признается Нюлетт. «Да ладно, все так плохо?» — говорит она. Мы продолжим разговор, когда я вернусь домой. Я очень скучаю». Скучает по Элли и Инес. А как иначе? Но Нюллет делает вид, будто эти слова относятся и к нему. Для него это маленькое утешение в огромной адской пропасти. «Инес планирует грандиозный прием, говорит Нюллет и слышит чудесный смех Эммы. После разговора он откидывается обратно на диван и немного дремлет. Он просыпается от стука в дверь. «Эмма уже здесь?» У Нюллета путаются все мысли. Он не может понять, сколько времени. Он так долго спал? А где Инес? Едва проснувшись, он встает с дивана и видит, как Инес бежит к двери. «Мама!» — кричит она с нетерпением. Нюллет спешит к двери, снимает цепочку с двери и открывает ее. Но это не Эмма. Инес пятится назад от зловещего взгляда Мадлен. «Мадлен, ты не можешь просто так заявляться сюда», — говорит он. Но она прерывает его. «Закрой-ка свою пасть», — шипит она и направляет на него пистолет. «В противном случае, когда Эмма приедет сюда, ее будет ждать очередной неприятный сюрприз». Нюллет послушно отходит от двери. Мадлен заходит и запирает за собой дверь. Инес начинает плакать. «Скажи своему ребенку заткнуться, иначе я пристрелю тебя!» Окно в спальне Йоргена открыто. Комната проветривается. Сложно перешагнуть порог, но работа должна быть выполнена. Кровать, которую обычно старательно заправляют, находится в печальном состоянии после обыска. На ночном столике лежит Библия. Я начинаю опустошать гардероб и нахожу в коробке его старого плюшевого мишку. Малыш Йорген. Прошло много времени, прежде чем я поняла, что он не похож на других. Что он был маленьким мальчиком в теле большого человека. Мальчиком, которым надо было управлять. Я смотрю в окно, в сторону озера. Отсюда ему была видна вся территория, и он знал, когда здесь были люди. На столе перед окном стоял компьютер, но его изъяли полицейские. Он много часов просидел за экраном и переписывался по горячим линиям с потенциальными самоубийцами. Он отвечал на вопросы и оказывал моральную поддержку. Затем выбирал людей, которые, по его мнению, нуждались в помощи больше всех. Ильва знала, что умрет от рака, и никому об этом не рассказывала. Она не хотела переживать болезненное лечение химиотерапией. Йорген проводил ее к озеру и положил конец ее страданиям. Когда он вернулся назад, то был подавлен, и у нас произошла первая ссора. После этого он больше не хотел пить чай по вечерам и стал более замкнутым. Он отказывался лгать полиции, но я объяснила ему, что это он совершил убийство, а не я. Мне были слышны его тревожные крики по ночам. Его любовь ко мне превратилась в ненависть. Жалкий англичанин раз за разом умолял пощадить его. Но он неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством еще до приезда в Швецию. Было ясно, что он предал бы всех снова. Я объясняла это Йоргену много раз. Петер Линд заслужил гнев иного рода. Как может популярная и общепризнанная телезвезда не замечать всего того, что у него есть? Моим первым желанием было вдолбить ему немного ума. Петер не смог продержаться долго в петле. Он был хуже всех. Вплоть до конца Петр, вероятно, думал, что у него есть выбор, даже когда Йорген опускал его голову под воду. Затем мы недостаточно хорошо спрятали его труп. Я начинаю злиться, и мне приходится сделать перерыв в разборе гардероба. Куча одежды становится только больше, но я еще не решила, что с ней делать — пожертвовать или сжечь. Я сажусь на стул Йоргена и размышляю о нашем следующем предателе. Магнус Свантессон. Во время вводной беседы он говорил только о себе, совершенно не задумываясь о том, как его решение повлияет на жену и детей. Во мне кипел гнев. Это было личное. На его месте так же легко могла бы быть и моя мать, которая сидела и жаловалась на жизнь. Йоргену пришлось изрядно потрудиться, чтобы выкопать глубокую могилу, которая стала бы для Магнуса крайне неприятным испытанием. Там Магнус мог бы лежать и гнить вместе со своим самоанализом. Все могло бы продолжаться и дальше, если бы не Бюлунд и его проклятый пес. Конечно, меня посещала мысль об их убийстве, но это привлекло бы к нам ненужное внимание. Ремесленники были идеальными преступниками. Йорген позаимствовал у них лопату. План был отличным, пока Йорген все не испортил. Когда он вернулся из Стокгольма, куда ездил, чтобы отправить прощальное письмо Магнуса, с ним была эта девочка, Юлия. Ей столько же лет, сколько мне было, когда мама повесилась. В то время я думала, что была взрослой, но теперь понимаю, какой же маленькой я была, всего лишь ребенком. Я открываю ящик стола. В нижнем его углу я вижу застрявший листок бумаги. Он рвется на части, когда я пытаюсь выковырять его. Когда я читаю, что там написал Йорген, то понимаю, что удача все еще улыбается мне, ведь я нашла записку раньше полиции. «Все решения принимает моя сестра. Я с самого начала не хотел никого убивать. Йорген». Когда полиция начала шнырять у озера и сюда нагрянули СМИ, Йорген запаниковал. Он испытывал большой страх перед людьми в форме, и его презрение по отношению ко мне вышло из-под контроля. С ним бесполезно было разговаривать. Я больше не могла управлять им, но попросила его выполнить последнюю просьбу, прежде чем мы покончили бы с нашим делом навсегда. Убить Магнуса. У нас не было выбора, он слишком много знал. Не говоря ни слова, Йорген встал и сделал, как я сказала. Остальное, как говорится, уже история. Я выхожу из комнаты и спускаюсь в зал. Затем бросаю записку в огонь и с облегчением вздыхаю. Я всю свою жизнь посвятила помощи другим людям, но все равно в итоге наказана одиночеством. Но я снова дома, так что справедливость все-таки восторжествовала. 116. Впервые с тех пор, как Эмма начала работать после декретного отпуска, ее пульс снизился до нормы. Все обошлось, хотя чуть не сложилось совсем иначе. Она смотрит в окно машины. Прекрасная Далларна. Место, о котором она всегда будет помнить и с грустью, и с радостью. Чудо, что все закончилось благополучно для Юлии. «Сколько раз мы ездили по этой дороге?» — спрашивает Эмма, когда они проезжают через Авесту. Крилли смеется. «Я уже потерял счет, но этот раз, наверное, последний». «Кстати, ты хорошо поработал», — говорит Эмма и встречается с ним взглядом. В его карих глазах появляются искорки. «Могу сказать о тебе то же самое». «Заметил облегчение на лице Элизабет, когда я рассказала ей о Юлии?» — спрашивает она. «Да, конечно. Она, должно быть, чувствовала ответственность за то, что за всеми похищениями и убийствами стоял ее собственный брат. Элизабет свободна от подозрений, а Эмма может представить, насколько ей будет ужасно возвращаться домой, в пустой пансионат. Как она будет жить там дальше? Уж лучше его продать». «Мне жаль, Элизабет», — говорит Крилли, будто прочитав мысли Эммы. Эмма кивает ему в ответ и звонит Нюллету, чтобы узнать, стоит ли ей купить что-нибудь. Но тот не отвечает. Понятно, что он не может вечно таскать с собой мобильный, присматривая за двумя детьми. Два ребенка — это не шутки. Боже, кому как не ей знать об этом? «Он не ответил?» — спрашивает Крилли. «Нет, но он всегда быстро перезванивает. Я знаю, что глупо спрашивать такое, но что ты испытываешь к Нюлету?» — напряженно спрашивает он. Эмма откидывается на сиденье. «Да. Что же я испытываю к нему?» Крилли откашливается. «Или лучше было бы спросить, что ты испытываешь ко мне?» «Много всего, дурачок. Эмма, конечно, не может сказать ему это. Она должна полагаться на разум, а не на сердце. Я ценю тебя, как коллегу». «Спасибо». Последовавшее за этими словами молчание мучительно. Эмма понимает, что Крилли ждет продолжения. «Но я...» «Пожалуйста, больше ничего не говори». Он кладет свою руку на ее. «Забудь о том, что я спрашивал. На тебя и так столько всего навалилось с Юлией и другими проблемами. Мне следовало держать язык за зубами». «Ты мне очень нравишься», — говорит она. «Я хочу, чтобы ты знал это». Раздается звонок от Юсифин, и Эмма благодарна ей за то, что она прервала этот неловкий разговор. «Привет, как ты себя чувствуешь?» «Сейчас все хорошо», — — говорит Юсифин, сдерживая слезы. «Моя девочка снова стала сама собой. За сегодняшний день мы разговаривали больше, чем за весь этот год. Я так благодарна». «Я очень рада это слышать. Передавай ей привет». «Эмма, что бы я делала без тебя? Я хотела позвонить, чтобы поблагодарить тебя и извиниться». «Тебе ведь не за что просить прощения, разве нет?» «Нет, я должна извиниться за многое», — смущенно отвечает Юсифин. «Я не всегда была хорошей сестрой». «И я тоже». «Эмма, спасибо за то, что ты — это ты. Передавай привет Крилле и поблагодари его тоже». После разговора Эмма начинает дрожать. Она просто потрясена. Сначала ее одолевает мысль о том, что Юсифин что-то приняла. Но довольно быстро она приходит в себя и дает словам сестры улечься в голове. Может быть, у них все-таки есть надежда. «Юсифин передает привет», — говорит Эмма Крилле. «Она никогда не была такой счастливой». Она смотрит в свой мобильный телефон. Нюллет не перезвонил, но Эмма решает, что все-таки заедет куда-нибудь и купит торт. Ей незачем спешить. Она и так будет свободна несколько дней и сможет наверстать упущенное с детьми. «Можешь заехать в кондитерскую, когда мы доедем до Стокгольма?» — спрашивает она. Крилле кивает. «Конечно». Он уже не такой разговорчивый. Эмма не хочет обидеть его, но что же ей делать? Поцелуй был прекрасен, но Крилле должен понимать, насколько ситуация сложная. Он молод, он ее коллега. Две причины не слишком сближаться друг с другом. Когда они подъезжают к столице, Эмма гуглит открытую кондитерскую. Крилле едет туда. Эмма быстро забегает внутрь и покупает последний оставшийся торт. Зеленый торт «Принцесса» с красной розочкой. Сноска. Шведский слоёный торт, состоящий из чередующихся слоев воздушного бисквита, кондитерского крема, варенья, чаще всего малинового, и толстого слоя взбитых сливок, покрытый сверху слоем марципана. Идеально. Инесс возьмет розочку, а Элли впервые попробует марципан. Крилле с завистью смотрит на коробку для торта, когда Эмма возвращается обратно к машине. «Конечно, можешь зайти к нам и съесть кусочек торта». Он смеется. «Об этом сначала надо спросить у Нюллета. Он ведь ненавидит меня». «Почему ты так думаешь? Очевидно же, что это не так». «Мне все равно нужно ехать домой. В любом случае, спасибо за предложение», — отвечает Крилле. Уже через четверть часа они приезжают на улицу, где живет Нюллет. Эмма испытывает облегчение. «Ты уверен, что не хочешь зайти?» Крилле качает головой. «Спасибо, но нет». Эмма обнимает его и закрывает глаза, когда их щеки соприкасаются. Она вдыхает его особый аромат и не хочет отпускать его. Крилле тянется к ее губам, но Эмма отстраняется. Не здесь, только не у дома Нюллета. Он ведь может стоять у окна и смотреть вниз. Для него это будет пощечиной. «Я не могу, Крилле», — шепчет она и покидает автомобиль. Краем глаза Эмма замечает синюю Ауди, припаркованную через улицу, и ее волосы встают дыбом. Она отгоняет беспокойство. Мадлен ведь не единственная, у кого есть синяя Ауди. Эмма бежит к двери и набирает код. Она легкими шагами поднимается по лестнице. Мысли о Крилле пропадают из ее головы. Она вот-вот увидит своих детей. Сердце разрывается от тоски. Скоро она сможет обнять их.